7-7-3. Заболевания и повреждения тазобедренного сустава и бедра. Патологические изменения в шейке бедра или тазобедренном суставе нередко вызывают иррадиирующие боли в коленном и голеностопном суставах. При наличии патологических изменений в стопе или голеностопном суставе боли могут иррадиировать в проксимальном направлении, причем боли в месте иррадиации могут быть значительно интенсивнее, чем в патологическом очаге. Об этом нужно помнить не только при обследовании пациента, но и при проведении рефлекторно-сегментарного массажа. Лечение будет наиболее эффективным тогда, когда оказано воздействие на основной очаг заболевания. Интенсивность иррадиирующих болей может привести к диагностическим ошибкам и неэффективности лечения. Рефлекторные изменения в коже. Область поясницы выше гребня подвздошной кости L2-L3, область ягодичных мышц L5-L3. S1, от подвздошной кости к большеберцовой L4-L5, в подкожной соединительной ткани области ягодиц L3-L5, вдоль межъягодичной складки S1-S3, паховая область L1-L2, область тазобедренного сустава L1-L3, в мышцах крестцово-остистая мышца L2-L4, большая ягодичная мышца L1-L5, наружная головка четырехглавой мышцы бедра L5, подвздошно-поясничная мышца D11-L1, портняжная мышца L2-L3, нежная мышца L2, в надкоснице область гребня подвздошной кости, лонного сочленения и большого вертела. Максимальные точки обнаруживают в крестцово-остистой и большой ягодичной мышцах. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль крестцово-поясничного и нижнегрудного отделов позвоночника. Особое внимание уделяют максимальным точкам в области крестцово-остистой мышцы. Второе. Массаж области таза. Особое внимание уделяют максимальным точкам в области большой ягодичной мышцы. Третье. Массаж бедра. Особое внимание уделяют массажу прямой и квадратной мышц бедра и приводящим мышцам. Процедуру заканчивают массажем низа живота и сотрясением таза.